Глава 46. Ирма. Народ столпился над девушкой. Я же смотрела потерянным взглядом. Правда неотвратимо догоняла меня, вбивая в мозг тяжелые сваи. Маргоша теряет своего малыша. Прямо как я когда-то. Вспомнила тот день до мельчайших подробностей. Ту боль. Крики. Скулёж, как у побитой собаки. Все это было со мной много лет и теперь вырвалось на поверхность, лишая рассудка. Никто не поможет, никто не спасет. Но вдруг я вижу, как всех расталкивая, идет Миша. Опускается и нежно берет девушку на руки. Капает кровь. Ее так много, что становится страшно. Я же знаю, чем это все закончится. Какая цена будет у ее решения играть? Нет, я не снимаю ни с кого ответственности, но она сама должна была отказаться. Но Солнцева сделала свой выбор, и теперь ей с этим жить. Слышу, как Ваня звонит Жоре. Где-то внутри расползается чувство облегчения, как старая тряпка, что рвется на лоскуты. Я бы не простила ему, если бы он сейчас полез, если бы увидел меня такой. Я вообще про него не думала. Да и сейчас речь не об этом. Маргошу вынес Миша. На площадку вышли протирать лужу крови. Боже, сколько же ее! Ирма подняла глаза вверх и увидела Катю. Та смотрела на меня, облизывая обескровленные губы. Дышала рвано и испуганно. А мне захотелось ее встряхнуть. Но из гортани лишь вырвалось. «Дуры мы, Катька! Сколько раз могли уговорить? Мозги ей вставить на место! Ну какой спорт нахрен? У нее третий месяц вроде! Ей же нельзя такие нагрузки! А вместо этого что? Ты кувыркалась со своим Ваней! А я?» Мы как по команде посмотрели на площадку. И я внезапно добавила, поднимаясь. «Все, хорош ныть!» Этот матч должен запомниться не тем, что наша Маргоша потеряла ребенка. Катя вздрогнула, а я, полная решимости, наступила на боковую линию. В этот момент в моей душе что-то зажглось, что-то новое, совершенно невероятное. Наверное, это можно было бы назвать верой в себя или целью. Вроде бы той же – стать чемпионкой, но сияющей иначе. Совершенно новым, ярким светом, что освещал мне путь впереди. Да и я не отказывалась от своих слов. Мы и так сегодня похерили гораздо больше, чем можно представить. Похерили две партии. А наша Маргоша? Я стала на площадку, пока Ваня молча оформлял замену. Вышла Катя со скамейки, а другие девочки смотрели на нас волком. И я их не осуждала. Потому что правы, потому что я налажала, не справилась. И они взорвались негодованием на первое же мое, вроде бы, привычное замечание. Они с обидой высказали, что я поступила по-свински, а я не стала отрицать. Пусть будет проклят тот день, когда я отказалась от себя. Возвращаться сложно, трудно, но раз волейбол спас меня однажды, может, второй раз тоже получится. Тем не менее, кайфую. Постепенно успокаиваюсь, стою твердо на паркете. Тут классное профессиональное покрытие, но зал не очень большой, не для вышки. Я нервничаю. Это непривычно. Но из крови еще не выветрился алкоголь. Ну, и я сама сбита с толку случившимся. Не хотелось надевать на себя белое пальто. Тем не менее, опыт и дисциплина сыграли свою роль. Я вошла в игру плавно, словно не сидела две партии на скамейке. Но, к сожалению, это только я. Катерина все еще витала в облаках. И тренер не сразу поймал мой взгляд, полный отчаяния. Надо ее вернуть. И только один человек мог это сделать. Я же вгрызалась в каждый розыгрыш. Била по мячу, как в последний раз. Странная штука. Раньше я думала, что всегда отыгрываю на все 100. Выкладываюсь на площадке без остатка в каждую тренировку, в каждую игру. Но лишь сегодня я обнаружила целое озеро потенциала, энергии, той самой, что была по непонятной причине спрятана где-то глубоко внутри. Но самое обидное, что сейчас использовать ее я не могла. Не шло, не получалось. Не знаю, по какой причине. Катерина тупила. На мгновение мне даже показалось, что мы проиграем. На той стороне не ожидали, что мы попробуем очухаться. Какие бы драмы ни присутствовали в нашей жизни, девочкам на той стороне плевать. Никто не отдаст вам победу просто так, потому что вы бедные и несчастные. И уж тем более, если ты до этого дрючил их в группе 3-0, не оставив ни единого шанса выиграть. Игра шла на разрыв. Терпеть такого не могла. Когда каждый мяч выгрызаешь зубами. Когда каждое очко на вес золота. И теперь очень страшно ошибиться. Тем не менее, это я и делаю. В очень непростой момент. Черт, почему снова сбой? Как я могла? Тем не менее, приходится успокоиться. Потому что по истерикам я план на 3 года выполнила. А вот хоть какой-нибудь чемпионкой так и не стала. Катерину отчитывает тренер. Да, она нам нужна. Мне нужна. Встречаюсь с ней взглядом и наконец-то вижу главное. Она себя поборола. Я ей давно говорила, чтобы переставала ныть. Она лидер по натуре. Так пусть возьмет уже эту пальму первенства. И на контрольном мяче, не в нашу пользу, она вылетает за пределы площадки, выносит стол, ломает к херам ноут, но мяч достает. Я не могла не забить его. А потом еще и еще. И вот оно, начало игры для всех нас. Господи, как же мне важно не ударить в грязь лицом. Третья партия за нами. Счет 2-1 не в нашу пользу. Надо взять еще одну, и тогда уже встретимся на таймбрейке. Игра такая живая, такая настоящая. Я упиваюсь ею, просыпаюсь все лучше и лучше. Я кайфую от того, что с нами случается, и мне необходимо сделать все идеально. Я настоящий лидер. Катерина очнулась, и мы берем игру в свои руки. Ровно до того момента, пока я не вижу менеджера красной команды с опухшим и посиневшим лицом.